Тьма и рассвет. Прямо перед моим домиком бежал ручей, радуя глаз и привлекая самых разных животных и птиц. Вокруг росли огромные величественные деревья. Весь день мне пели птицы, а ночью их сменяли лягушки. Когда вечером я возвращалась домой, мне светили миллионы звезд, а не уличные фонари. Я жила как в сказке, особенно когда вечерами играла на гитаре, любуясь закатом с уютной веранды, или когда по жестяной крыше барабанил дождь. Я была в раю, и каждый день многократно благодарила Бога за это счастье. Жизнь в деревне, безусловно, лишила меня легкого доступа к живым концертам и изобразительному искусству, но мне хватало и того, что было вокруг. С моим образом жизни я знала, что все равно буду время от времени куда-то ездить, так что это было неважно. Я вновь двигалась в ритме природы и, наконец-то, жила такой жизнью, которая была мне лучше всего понятна. На холмах и долинах огромной фермы расположились всего 5 домиков, включая хозяйский. У меня не было выбора, кроме как наслаждаться свободным пространством. Мне сразу стало проще и легче на душе. Вновь поселиться в деревне было все равно, что вернуться домой. После ухода за умирающими пациентами и работы в тюрьме я чувствовала себя выжатой, поэтому с удовольствием взяла паузу, решив пожить за счет сбережений. За это время я планировала изучить свое новое поле деятельности и решить, в каком направлении мне двигаться, когда я буду к этому готова. Пока же я не хотела торопить события и с каждым днем чувствовала себя все лучше, понемногу возрождаясь к жизни. У меня вновь появилась энергия и позитивные мысли. Бродя по холмам и полям, любуясь простотой и сложностью природы, я постепенно исцелялась и восстанавливалась. Годы, которые я провела у постелей многих замечательных и мудрых людей, были для меня годами роста, и благодаря им многое в моей жизни изменилось. Я часто с нежностью улыбалась своим воспоминаниям. Хотя сейчас в окружении холмов и долин мне казалось, что эта жизнь осталась где-то в далеком прошлом, она сформировала меня как личность, и за это я была ей бесконечно благодарна. Я собиралась какое-то время провести дома, продолжая заниматься творчеством. Но при этом я снова была на пороге неизвестности. Я верила, когда придет время, я пойму, что делать дальше. В конце концов, так случалось уже много раз. В окружении великолепной природы и тексты, и музыка полились из меня рекой. Вокруг домика и ручья обитало множество животных, птиц и насекомых. И это помогло мне быстро привыкнуть к очень простому укладу жизни. Однако где-то в глубине моего подсознания продолжали таиться прежние разрушительные мысли о том, что я ничего не стою. На сознательном уровне мое мышление полностью изменилось за прошедшие 10 лет, и жизнь казалась простой и приятной. Каждый день я понемногу восстанавливалась, и меня переполняли покой и благодарность. Или мне так казалось. Внезапно все резко изменилось. Дела шли прекрасно, поэтому я совершенно не ожидала, что меня швырнет в такую темную глубину депрессии, в какой я еще не бывала. Но это случилось. Вся остававшаяся у меня энергия исчезла в одночасье, практически за одну ночь, словно кто-то выключил меня из розетки, и я осела на пол, как куча тряпья. Меня покинули все силы до последней капли — и я оказалась к этому абсолютно не готова. Прежние планы найти работу и завязать новые знакомства вылетели в трубу. Мысль об общении с людьми казалась невыносимой. Выйти на работу даже ненадолго представлялось нереальным. Я была ни на что не способна. Мне пришлось принять эти перемены и заглянуть в самую глубину своего существа, и это было безумно тяжело, но выбора у меня не оставалось. Мрачные чувства и мысли накрыли меня с головой, и остановить их было невозможно. Мне нужно было исцелить их, полностью освободиться от прошлого, чтобы стать тем человеком, которым мне предназначалось стать. Эти месяцы получились самыми трудными в моей жизни. Я неожиданно рухнула в глубочайшую суицидальную депрессию. Близко знавшие меня люди просто не могли поверить, во что я превратилась. Имея я тогда возможность взглянуть на себя со стороны, то, наверное, почувствовала бы то же, что и они. Я много раз видела депрессию других людей, но никогда не думала, что сама могу пасть ее жертвой. В этом и заключается коварство депрессии, из-за которого многие люди долго не могут ее распознать. Мы не готовы признать, что с нами происходит. Кто-то из друзей напрочь отказался этому верить. Не может быть, чтобы Бронни, которая всегда всех утешала и поддерживала, вдруг сама впала в депрессию. Другие просто не знали, как себя вести, видя меня в таком ранимом состоянии. Третьи, причем люди, хорошо меня знавшие, по телефону предлагали мне такие варианты выхода из ситуации, на которые я даже близко не была способна, и это заставляло меня только больше замыкаться в себе. Не будь я уже на самом дне, непонимание друзей могло бы еще больше расстроить меня, но теперь это было просто невозможно. Меньше всего меня волновало, что обо мне думают другие. Все силы уходили на то, чтобы позаботиться о себе, и даже с этим я справлялась плохо. На меня продолжали сыпаться советы, что мне делать, как изменить ситуацию. Но таким людям больше всего нужны не советы, а принятие. Депрессия — это заболевание. Но оно способно дать толчок положительным изменениям, если только не подгонять этот процесс. По сути, это шанс на духовное преображение и пробуждение. Депрессия может закончиться провалом, но может и прорывом, если подходить к ней с верой, с твердыми намерениями и с готовностью принять настоящее. Разумеется, приятнее она от этого не становится. Каждое утро я просыпалась в слезах и нуждалась в сострадании и терпении близких. Иногда я не успевала даже осознать свои мысли при пробуждении. Стоило открыть глаза, и из них начинали катиться слезы. В другие дни я плакала от тоски. Жизнь казалась невозможно тяжелой. Зная, что мне не хватит сил начать все сначала, я понимала, что выхода все равно нет. Идеальная работа сама не постучится мне в дверь, особенно в местности, где меня никто не знает. Эта тревожная мысль усугубляла мое и без того плачевное состояние. В моем ближайшем кругу никто не знал, как справиться с такой глубокой грустью и отсутствием сил, поэтому близкие продолжали названивать и давать советы о том, как мне выбраться из дома и вновь встать на ноги. Но их предложения только больше давили на меня, потому что я определенно не была к ним готова. Если мне хватало сил пропылесосить дом, я считала это громадным достижением и хвалила себя. «Молодец, Бронни, ты сегодня совершила подвиг». В прежние времена я могла бы за то же время пропылесосить 5 домов, прокатиться на обед с друзьями, прогуляться несколько километров и час проплавать в реке. Но так проявляется депрессия. Она решает, на что мы способны, а на что нет. Лучшее, что могут сделать друзья и родные для человека, страдающего от депрессии, это принять его состояние. Он может выйти из него, а может и не выйти. Но велики шансы, что человек справится, особенно если у него есть такое желание. Принятие со стороны любимых людей увеличивает шанс на исцеление, а давление только уничтожает. Сам человек также должен принять ситуацию, сложившуюся в его жизни, и не требовать от себя невозможного. Это лишь ухудшает симптомы заболевания. Мне понадобилось время, чтобы прийти к такому принятию. Я долго пыталась бороться со своей неспособностью нормально функционировать. Возвращение в деревню воскресило давно и глубоко похороненные страдания моей юности из тех времен, когда я жила в похожей местности. Как будто замедлившись и вернувшись к корням, а также перестав отдавать все силы уходу за другими людьми, я нечаянно приоткрыла ящик Пандоры, и оттуда вырвалась вся боль, которую я прятала там несколько десятилетий. Последние годы она по чуть-чуть просачивалась наружу, пока я занималась исцелением и высвобождением тех чувств, которые сознавала. Но теперь на поверхность поднялась вся тяжелая и болезненная печаль, обитавшая в темных уголках моего подсознания. Я и не знала, что во мне скопилось столько боли. От того, что в юности меня так много критиковали и отвергали, от крика и насмешек. Я плакала и плакала без конца. Чтобы по-настоящему исцелиться, необходимо встретиться лицом к лицу со своей болью. Нужно признать свои страдания, увидеть в них возможность для роста и принять необходимость стать больше своей боли. Никто не может пройти наши жизненные уроки за нас. Любовь близких, конечно, помогает, и меня очень поддерживала любовь мамы и нескольких старых друзей. Но исцелить себя я должна была сама. Пришло время заглянуть в себя и очиститься на самом глубинном уровне. Высвобождение чувств шло через разные каналы. Разумеется, я много плакала. Я записывала свои чувства и мысли на бумагу. Впервые в жизни я пробовала визжать. Не кричать, а именно визжать в голос, как дикое животное. К счастью, мой домик стоял далеко от остальных, и я могла делать все, что заблагорассудится. Я визжала все то, что хотела бы бросить в лицо людям, обижавшим меня в детстве и в юности. Я просто визжала, как от боли, безо всяких слов. Я визжала от отчаяния, переполнявшего меня, от злости на сложившуюся ситуацию. Я громко рыдала. Потом я лежала без сил и понемногу исцелялась. В более сентиментальные времена я часто говорила, что, проходя жизненные уроки и развиваясь, мы напоминаем раскрывающуюся розу. Мы разворачиваем лепесток за лепестком, пока не доберемся до самой сердцевины, до нежного прекрасного бутона, который и есть наша суть. В том безнадежном, тоскливом состоянии, в которое я погрузилась, я признала эту теорию никуда не годной и отказалась от нее. Теперь мне казалось более уместным сравнивать процесс роста с громадной луковицей, которую надо очистить. Развиваясь, мы снимаем с нее один слой за другим, и с каждым слоем нам все больнее, все сильнее хочется плакать. Именно так я себя и чувствовала. Я чистила громадную едкую луковицу. Каждая пролитая слезинка, каждое написанное предложение, каждая высказанная мысль помогала мне снять с этой луковицы новый слой. Те дни я даже не пыталась быть счастливой, а стремилась хотя бы быть достаточно сильной, чтобы принять свое состояние. Вначале мне не хватало сил ни на что, только лежать и плакать, а потом с веранды смотреть на природу. Я была совершенно измучена волнами эмоций, которые мне приходилось высвобождать почти ежедневно, но зато проживала каждый день в полном присутствии в настоящем. Временами думать о чем-то, кроме текущего момента, было просто не по силам. Выживать под грузом тяжелейших эмоций — сама по себе достаточная задача. Я впала в оцепенение, эмоционально истощилась и очень сильно устала от жизни. Несмотря ни на что, я напоминала себе, что быть счастливой — это сознательное решение. Пытаясь двигаться в этом направлении, я сознательно принимала решение встать с кровати, а не валяться в ней весь день, или обратить внимание на что-то красивое в промежутке между приступами плача. Мои крошечные решения и успехи, казавшиеся другим людям незначительными, в то время стали для меня колоссальными достижениями. То, что раньше давалось безо всякого труда — подняться с кровати, ответить на телефонный звонок, расчесать волосы, надеть чистую одежду, приготовить поесть — все это теперь было огромным достижением. Мне хотелось только лежать и есть консервированную фасоль прямо из банки. Я перестала быть прежней Бронни. И чтобы стать тем человеком, которым мне было предназначено стать, нужно было не отвергать свои чувства, а принять их. Позволить им подняться на поверхность и высвободить их раз и навсегда. Каждый из нас лечится так, как считает нужным. Антидепрессанты для меня были не вариантом, хотя я никого не отговариваю их пить. Мне нужно было пройти через депрессию самой. Каждый день был разным. Некоторые дни были полны мрачных мыслей, слез и горьких сожалений. В другие я была более дееспособной и, двигаясь как в тумане, старалась впрок приготовить себе еды и сунуть ее в морозилку, чтобы не питаться одними консервами в дни потяжелее. Порой я даже находила в себе достаточно сил, чтобы отправиться гулять за холмы подальше от людей и просто вдыхать звуки и запахи природы. Медитация оставалась в моей повседневности. Страшно даже подумать, что бы я делала без нее. Благодаря ей я уже знала, что страдание — это продукт ума. Годы практики помогли мне избавиться от наплыва нездоровых мыслей. Вот и теперь именно медитация стала бесценным инструментом моего исцеления, и я не представляю, как людям удается справиться с депрессией без нее. Она учит нас наблюдать за своими мыслями и осознавать, что мысли — это еще не вы сами. Это порождение ума, которое является частью вас, но не вами. К тому же не все мысли в голове ваши. Многие принадлежат другим людям. Это знание служило мне неоценимым подспорьем, когда я садилась медитировать, как минимум дважды в день, с твердым намерением по-настоящему овладеть своими мыслями и умом. Было невероятно тяжело продолжать концентрироваться на практике, когда в голове возникали миллионы грустных мыслей и пытались меня отвлекать. Но в основном я справлялась. Наблюдая за своими мыслями, но не концентрируясь на них, я возвращалась в состояние покоя, любви и уверенности. Я знала, что этот хаос рано или поздно закончится, и ощущала, что мирная, спокойная часть меня никуда не делась. Мне нужно было лишь больше усилий, чтобы добраться до нее, намного больше. Дисциплина, которая требовала от меня медитация, тоже шла мне на пользу. Несмотря на смену настроений, я взяла на себя обязательство и должна была придерживаться его. Каждый день садиться и медитировать, как бы мне ни было паршиво. Кого-то в депрессии выручает необходимость ходить на работу или выполнять еще какие-то регулярные действия. Меня спасала практика медитации. Я старалась не забывать о той прекрасной жизни, которая ожидает меня, если я сумею прорваться через свою боль и исцелиться. Это помогало держаться за надежду, пока хватало сил. Когда боль из прошлого затмевает настоящее, только надежда на будущее дарит нам хоть какую-то радость. Поэтому надежда играла в моем исцелении большую роль. В моменты частичного затишья я представляла, как вновь буду жить полноценной жизнью, использовать дарованные мне таланты, зарабатывать на хлеб любимой работой, смеяться с друзьями, наслаждаться покоем у реки. Как осмелюсь вновь полюбить и рожу ребенка. Но в основном я мечтала просто о том, чтобы опять ощутить себя счастливой, просыпаться по утрам и радоваться тому, что жива. Я хотела быть счастливой и с усилием пыталась вспомнить это ощущение. Да, я надеялась на счастье. Единственное, что у меня получалось хорошо, это как можно осознанней присутствовать в настоящем моменте и стараться в меру сил справляться с этим. Мне очень помогала красота окружающей природы, потому что вокруг домика постоянно что-то происходило, и я полностью погружалась в момент, наблюдая за насекомыми и птицами, слушая птичий щебет, любуясь непрерывно меняющимся небом. Меня также поддерживала замечательная соцработница, к которой я обратилась за помощью. Она не только практиковала те же техники медитации, что и я сама, но и послужила для меня в некотором смысле зеркалом. Благодаря ее помощи я начала смотреть на себя иначе, чем раньше, куда более добрым взглядом, отдавая должное своему прекрасному сердцу. Я также начала понимать, сколько сил вкладывала в заботу обо всех, кроме себя, в глубине души не веря, что я ее заслуживаю. Во многом это происходило потому, что я когда-то поверила словам других людей, уверявших, что знают меня, но на самом деле нет. Их мнения, как оказалось, все еще на меня влияли. Я исполнилась решимости навсегда порвать с вредными шаблонами мышления. Я также поняла, что беру на себя слишком много чужой боли, стараясь всех спасти, даже когда мне самой очень плохо. Нельзя спасти утопающего, если утонешь раньше, чем до него доплывешь. Мне нужно было научиться немного дистанцироваться от тех, кому я сочувствую и помогаю. Мудрая соцработница напомнила мне, что я сама нуждаюсь в собственном сочувствии, и мне было важно это услышать. Она также помогла заметить мои ошибки, как многое я спускала людям с рук когда-то, чтобы избежать ссоры, а в последнее время из сострадания к их слабостям. Ее консультации отличались радикальной прямотой и честностью, и этот стиль подходил мне идеально. Ее слова били прямо в цель, особенно когда она спрашивала: «Ты что, пыталась получить золотую медаль на Олимпийских играх для сиделок?» Я слишком часто забывала проявлять сострадание к себе самой, как в мыслях, так и в поступках. Впрочем, годы развития и высвобождения эмоций не прошли даром. Я добралась до самого источника своих душевных ран, обнаружила, откуда многие из них родом, и начала избавляться от них навсегда. Мне понадобилось разрешить себе быть очень смелой, чтобы признать свою боль и последствия десятилетий критики со стороны близких людей, и чтобы перестать оправдывать чужие некрасивые поступки. Проговорив все это вслух, я, наконец, была готова навсегда освободиться от прежних шаблонов мышления и поведения. Для этого нужно было научиться двум вещам — быть к себе добрей и принимать эту доброту. Я заслуживала счастья. Даже если кто-то считал иначе, многого обо мне он не знал. Да и было это уже неважно. Теперь я, наконец, поняла на самом глубинном уровне. Я заслуживаю всего самого замечательного и прекрасного в жизни. Благодаря этому важнейшему осознанию я смогла позволить себе принять собственную доброту. Происходила переориентация на самых глубинных уровнях моей личности. Пришло время впустить в свое сердце доброту, ведь я заслуживала ее ничуть не меньше других. Однако привычные шаблоны мышления, особенно моя вечная убежденность, что я ничего не стою, не собирались сдаваться без боя. Порой борьба с болью совершенно лишала меня сил. С каждой маленькой победой я ощущала накатывающие волны эйфории. Это вдохновляло и освежало. Любая мелочь, например, игра света на листьях, могла вдруг настолько поразить меня красотой, что я ощущала настоящее блаженство. Я начала понемногу привыкать к своим новым чертам, которые зрели в глубине моего подсознания много лет. Мне удалось осуществить несколько необратимых изменений и навсегда оставить в прошлом некоторые вредные шаблоны мышления. Понимая, что мне удалось избавиться от нескольких тяжелых комплексов, я с благодарностью принимала свои достижения. С остальной болью еще предстояло разобраться, но меня ежедневно подпитывала красота природы, не давая отвлекаться от настоящего момента. По мере того, как боль покидала меня, я все острее воспринимала окружающее. Мне даже казалось, что я настраиваюсь на живую волну природы. Это бесконечно меня поддерживало, хотя тяжелых моментов по-прежнему хватало. Иногда я злилась на себя за то, что недостаточно быстро выхожу из депрессии. Но гнев — это лишь разочарование от несбывшихся надежд. Я отказывалась от них и возвращалась в настоящий момент. Любовалась чем-то красивым, ставила музыку и подпевала, а то и просто концентрировалась на дыхании или окружающих звуках. Тогда мне вновь удавалось принять свою ситуацию, зная, что я проживаю ее с правильной скоростью, соответствующей моему росту. Одна старая подруга постоянно присылала мне потрясающие экологически чистые продукты для ухода за кожей. Я много времени проводила, тщательно втирая в кожу кремы и лосьоны. Это простое действие помогало мне восполнить годы недостаточно доброго отношения к себе. Мне всегда становилось чуть легче на душе, к тому же кожа пахла просто чудесно. Втирая крем, я вспоминала, как ухаживала за своими умирающими пациентами. Теперь я училась дарить себе ту же любовь и заботу, которую раньше дарила им. Быть сильнее своей боли очень сложно. Спустя месяцы депрессии у меня начали случаться дни протестов, но затем болезнь и сопутствующие ей тяжелые мысли, казалось, возвращались с удвоенной силой. В конце концов, их подпитывала почти 40-летняя привычка самобичевания. Мой ум словно жил собственной жизнью и не хотел терять надо мной контроль. Понемногу я училась быть сама себе хозяйкой. Я по-настоящему осознала свою красоту, стала ценить себя и приняла сознательное решение направлять свой ум в сторону более положительных убеждений. Вместо того, чтобы размышлять о прошлых ошибках, я обращалась с собой с любовью и уважением. Я слонялась по дому, сочиняя и напевая смешные песенки про то, какой я прекрасный человек». Проходя мимо зеркала, я каждый раз останавливалась и шутливо здоровалась со своим прекрасным отражением. Я чувствовала, как физическая забота о себе побуждает принимать долгие ванны, готовить полезную вкусную еду. Мало-помалу радость начала возвращаться. Моим старым привычкам это ужасно не понравилось, и депрессия, не желая отпускать, вцепилась в меня с отчаянной силой. Подготовка к полной перестройке моего мышления шла годами. Но теперь началась финальная схватка, в которой предстояло победить кому-то одному. И вот в разгаре событий, борьбы за право навсегда распроститься со своим прежним «я» наконец сдалась. У меня просто не осталось больше сил. Несмотря на явные улучшения, эмоционально я была совершенно выпотрошена. Добиться этих улучшений было таким подвигом, что внезапно все оставшиеся силы покинули меня, и я стала задумываться о самоубийстве». У меня не было больше воли, чтобы принудить себя к внутренней дисциплине или надежде. Я боролась как могла, и теперь ощущала только бесконечную усталость. Я хотела умереть. Хотела, чтобы моя жизнь закончилась раз и навсегда. Один друг, с которым мы были знакомы уже больше 20 лет, постоянно звонил мне, проявляя ангельскую доброту и терпение. К счастью, у него был собственный психологический подход к депрессии. «Возьми трубку, я не шучу. Лучше даже не думай наложить на себя руки. Возьми трубку. Прекрати меня игнорировать и возьми трубку», — повторял он, пока я, наконец, не брала трубку, смеясь сквозь слезы. Хотя подход у него был несколько нетрадиционный, сердце у него было золотое. И в прошлом мы уже спасали друг друга в тяжелые времена при помощи здорового юмора. Его подход срабатывал без осечек. Зная, что друг любит меня так же нежно, как и я его, я смеялась, и этот смех был целителен. Смех вообще крайне недооцененный способ лечения депрессии и других расстройств. Однажды он не позвонил, и я погрузилась в такие глубины отчаяния, в которых мне еще не доводилось бывать. Я окончательно решила сдаться и нацарапала прощальную записку, едва выводя кривые строчки. Говорят, что ночь темнее всего перед рассветом. Это был самый темный час моей жизни. Я просто не могла жить дальше. Не представляла себе ничего хуже своего состояния. Ненавидела себя за слабость и неспособность победить свой ум, несмотря на титанические усилия. За то, что вытерпела столько обид от других людей. За то, что так часто выбирала сложные пути. За то, что для создания жизни, которой заслуживаю, требуется столько мужества. Я ненавидела в себе почти все. Это действительно был самый темный час моей жизни. В ту самую секунду, как я закончила писать прощальную записку, зазвонил телефон. Я не хотела подходить, но все же взяла трубку. Звонил не друг, которого я ожидала услышать, и вообще не кто-то из знакомых. В трубке я услышала жизнерадостный голос девушки, продававшей по телефону страховку от несчастных случаев. «Просто прекрасно», — подумала я. «Я и убить-то себя наверняка не смогу нормально, так что эта чертова страховка может и пригодиться». Я заранее присмотрела расщелину в горах неподалеку. План был разогнаться и направить туда фургон, чтобы разбиться. И я продумала его до мелочей. Предложение купить страховку от несчастного случая, которое я отклонила, напомнило мне, что моя попытка может и не удаться. Я подумала обо всех замечательных врачах, с которыми была знакома, и поняла, как эгоистично с моей стороны было думать только о себе, забывая о чувствах тех, кто найдет мое тело, и тех, кто любит меня. Кроме того, в случае провала мне грозило доживать свою жизнь парализованной по собственной вине, чего мне уж никак не хотелось. Но дело было не только в символичности предложения купить страховку, хотя сложно представить себе более отрезвляющий звонок. Дело было в том, что телефон как будто разбудил меня от кошмарного сна, вытащил со дна пропасти. Этот звонок стал главным поворотным моментом во всей моей жизни. Я вовсе не хотела повредить свое тело, которое подарило мне столько свободы и движения, прекрасное, здоровое тело, всегда верой и правдой служившее мне. Умирать я тоже не хотела. Почувствовав любовь к своим ногам за те мили, которые я прошла благодаря им, я вдруг осознала, что люблю всю себя целиком. Когда зазвонил телефон, у меня закололо в сердце. Именно тогда я поняла, что мое бедное, нежное, прекрасное сердце уже вынесло достаточно мучений. Оно не могло больше терпеть мои страдания и ненависть к себе. Ему нужны были любовь и исцеление, причем эту любовь не мог дать ему никто, кроме меня самой. Без сожалений. После этого события начали меняться с феноменальной скоростью. Депрессия растворилась за одну ночь, забрав с собой все мрачные мысли. Она лишь ждала появления любви, и когда та, наконец, пришла, депрессия поняла, что выполнила свою задачу и исчезла. Следующие несколько дней я провела, восстанавливая силы при помощи медитации, благодарности и любования собой. Они радовали мое сердце, а тело радовали теплые ванны. Я ходила на долгие расслабленные прогулки по холмам, не стараясь идти быстро, а просто гуляя и любуясь жизнью вокруг себя, как человек, рожденный заново. Мне казалось, будто я очнулась ото сна и оказалась в мире настолько прекрасном, что прежней не могла даже вспомнить. Чтобы отметить начало своей новой жизни, я решила провести формальную церемонию прощания со старым и приветствия нового. Я насобирала дров и разожгла великолепный костер. Мне нужно было навсегда проститься с прежними чертами моей личности, а также со всеми чувствами и обстоятельствами, возникшими благодаря им. Так что я написала два списка. Всего, с чем я буду прощаться, и всего, что хочу поприветствовать. Затем, когда солнце село и на небе появились первые звезды, я встала у целительного горячего огня, чувствуя себя легкой и счастливой. Я поблагодарила прошлое, простилась с ним и бросила первый список в костер. Затем я поприветствовала все новое в своей жизни. Сидя под широко раскинувшимся небом, глядя в огонь, я испытывала ошеломляющую любовь к себе самой и к жизни. Я также чувствовала бесконечную благодарность. Костер продолжал гореть. Улыбаясь, я посмотрела на усеянное звездами небо и признала: благодаря всему, что мне пришлось вынести, действительно родился новый человек. Я много лет работала, чтобы стать им, и вот, наконец, это произошло. Ему, наконец, позволено было прорасти во мне. Я больше не нуждалась в той женщине, которая всегда прощала чужие ошибки, десятилетиями носила в себе боль и не понимала, что тоже заслуживает счастья. Эта женщина сыграла свою роль. Я ласково поблагодарила ее за участие в моей эволюции, и она исчезла. Каждый новый день приносил мне неожиданные радости. Я как будто открывала жизнь заново. Никогда еще я не чувствовала себя такой свободной. Самым естественным состоянием для меня стало счастье. Полное, ничем не сдерживаемое и свободное от чувства вины. Птицы садились на забор, чтобы спеть мне новую песню, и следовали за мной, когда я отправлялась гулять в состоянии полного блаженства. Я чувствовала все так остро, будто только что закончила несколько недель сидячей медитации, но до сих пор нахожусь в состоянии концентрации. Вокруг коттеджа я насчитала как минимум 30 разных оттенков зеленого. Я ощущала внутренний простор и ясность, которые мне, как теперь казалось, всегда присутствовали во мне, но раньше я их не распознавала. Прошлое потеряло всякое значение. Мудрость, вынесенная из прожитых уроков, стала частью меня. Прошлое было отличным материалом для обучения, и ни один его урок не пропал зря. Но страдания, которые сформировали мою личность, сыграли свою роль и растворились. Мне нечего было доказывать, объяснять или оправдывать. Я так много улыбалась, что у меня ломило щеки. Практически за одну ночь моя жизнь совершенно изменилась. После многих лет практики жизнь в моменте стала единственно возможным способом существования. Передо мной тут же широко распахнулись все мыслимые и немыслимые возможности. Все усилия, вложенные в творческое развитие, вся концентрация, настойчивость, все принесенные жертвы начали окупаться. Мои тексты приобрели широкую популярность, и мне стали поступать заказы из самых невообразимых источников. Любовь к себе открыла передо мной все двери, и обстоятельства начали складываться наилучшим образом. И все это терпеливо на протяжении многих лет дожидалось, пока я стану готова. Время идет, и я вижу, что естественный поток добра и благополучия только усиливается. Вокруг меня сами собой выросли новые системы поддержки, как в профессиональной сфере, так и в личной. Конечно, мне всегда будет чему поучиться. Но я никогда не принимаю даже самый крошечный дар жизни без благодарности. Долгие годы я сознательно создавала жизнь, о которой мечтала, постепенно избавляясь от всего, что мне мешало. Необходимым шагом в этом процессе были четкое понимание того, чего я хочу, какой жить жизнью и каким быть человеком. Теперь, если я вдруг сталкиваюсь с каким-то внутренним блоком, я работаю над собой с нескончаемым терпением и любовью. Самопознание — это радостный процесс, и я ласково улыбаюсь своим человеческим слабостям. После всего, что произошло, я почувствовала еще большую близость со своими дорогими пациентами. Новая жизнь, которая постепенно воплощалась вокруг меня, была именно такой, о какой они жалели и мечтали на смертном одре. В свои последние недели и дни, когда все лишнее отпадало, они видели, какую радость могла бы предложить им жизнь, если бы они только проживали ее иначе. Надо сказать, что не все пациенты делились со мной сожалениями. Некоторые говорили, что были бы не прочь кое-что изменить, но при этом ни о чем не жалели. Другие были просто довольны прожитой жизнью или хотя бы спокойно принимали ее такой, какой она была. сожалению, многие мои пациенты сожалели о том, как прожили свою жизнь, и непременно хотели высказаться и быть услышанными. Поскольку мы много времени проводили вместе, наши отношения всегда становились очень честными и открытыми. За это время, проведенное с пациентами, я всегда буду бесконечно благодарна судьбе. Сожаления, которые я слышала от пациентов, придали мне решимости жить так, чтобы ни о чем не жалеть перед смертью, когда бы она ни пришла. Я просто не могла позволить себе принять этот урок мудрости и не сделать из него выводов. Пройдя через тяжелые испытания, я на собственном опыте узнала, какими серьезными бывают препятствия на пути к мечте. Я также узнала, как велико вознаграждение, если все же преодолеть эти препятствия. Возможность самореализации и счастья, то, что моим милым пациентам открылось только перед самым уходом, доступно каждому из нас прямо сейчас, и не нужно ждать, пока придет последний час. С каждым днем я все больше влюбляюсь в естественный поток доброты и благодати. Этот поток сам хочет течь сквозь нас, и мы даем ему такую возможность, когда впускаем его в себя через веру и любовь к себе. Он ждет каждого из нас. Все, что от вас требуется, это не мешать себе. А для этого придется поработать, научиться контролировать собственные мысли и избавиться от мусора, который преграждает течение. Вам всегда будет чему поучиться. Вы никогда не достигнете такой стадии роста, на которой сможете сказать: «Супер! Теперь я все знаю, так что можно навсегда расслабиться и плыть по течению. Учиться мне больше нечему». Даже Стелле, которая всю жизнь так усердно работала над своим внутренним развитием, пришлось в последние недели учиться принятию. Благодаря этому уроку ей удалось обрести покой и покинуть мир со счастливой улыбкой. Если процесс обучения не кончится никогда, то почему бы нам не перестать сопротивляться ему и не принять свои уроки? Не проходит и дня, чтобы я не узнала о себе чего-то нового. Но теперь я делаю это с любовью и добротой, без осуждения. Я ласково смеюсь над собой, и это тоже облегчает процесс обучения. Когда Грейс произнесла фразу «Как жаль, что мне не хватило смелости жить так, как мне хотелось», ее переполняла печаль о том, как сложилась ее жизнь. Увы, для того, чтобы по-настоящему быть собой, действительно нужно большое мужество. Иногда просто огромное. Бывает, что нам даже мысленно не сразу удается сформулировать, кто же мы такие на самом деле. Мы лишь знаем, что внутри томится какое-то неясное желание, и нас не удовлетворяет та жизнь, которую мы ведем. Попытки объяснить это другим людям, которые ничего похожего не ощущают, нередко лишь заставляют нас еще больше усомниться в себе. Но, как сказал мудрый Будда 2500 лет назад, ум не знает ответов, а сердце не знает вопросов. К радости вас приведет только сердце, но не ум. Преодолев сопротивление ума и отринув чужие ожидания, вы сумеете услышать свое сердце. Если после этого вам хватит смелости следовать его зову, вы обретете истинное счастье. А пока продолжайте развивать сердце и контролировать ум. Чем больше ваше сердце, тем больше радости и покоя приносит вам жизнь. Счастливая жизнь ждет вас с таким же нетерпением, с каким вы ждете ее. Когда Энтони, лежа в интернате, признался, что ему не хватает мужества пытаться жить иначе, он являл собой печальный пример того, как выглядит человек, поддавшийся своим страхам. Я не хочу сказать, что вы тоже окажетесь в интернате раньше своего срока. Но разве миллионы людей не страдают от отсутствия счастья и интереса к жизни точно так же, как Энтони? Каждый его день был лишь чередой повторяющихся, отупляющих мозг действий. Его жизнь была безопасной, но совершенно неудовлетворительной. Нужна сила духа, чтобы всерьез изменить свою жизнь. Чем дольше вы остаетесь в угнетающей ситуации и в недружелюбном окружении, позволяя им влиять на вас, тем дольше отказываете себе в возможности познать истинное счастье и удовлетворение. Жизнь слишком коротка, чтобы наблюдать, как она проходит мимо вас, и ничего не изменять только потому, что вы боитесь перемен. Как цветы в саду у Флоренс, увитые сорняками, мы тоже постоянно оказываемся в ловушке, причем нередко нами же созданной. К сожалению, зачастую нам освободиться гораздо сложнее, чем цветам. Большинство ловушек укреплялись десятилетиями и вовсе не хотят быть уничтоженными. Они цепляются за вас всеми силами и непременно задушат, если вы это позволите. На их создание ушло время, и на уничтожение их тоже оно понадобится. Это бережный процесс, требующий решимости, отваги и умения прощаться с прошлым. Это смелость прекратить нездоровые отношения и сказать «хватит». Это способность обращаться с собой с заслуженным уважением и добротой. Но прежде всего, чтобы вырваться из ловушки, куда вы сами себя загнали, начните наблюдать за собственными мыслями и привычками. Наблюдение даст вам осознанность, которая поможет найти выход из ситуации. Ваша жизнь принадлежит вам, а не кому-то еще. Если вам не хватает счастья в той жизни, которую вы для себя создали, и вы ничего не делаете, чтобы исправить положение, то вы зря тратите каждый бесценный новый день. Маленький шажок, небольшое решение — прекрасное начало пути. Но прежде всего примите на себя ответственность за свое счастье. Помните, что счастливую жизнь можно обрести, никуда не переезжая и радикально ничего не меняя в своем физическом мире. Главное — изменить свое восприятие окружающей действительности и найти в себе решимость следовать своим желаниям. Без вашего позволения другие люди никогда не смогут сделать вас ни счастливыми, ни несчастными. Да, смелость быть собой, а не тем человеком, которого хотят видеть на вашем месте другие, может потребовать от вас немало силы честности. Но ничуть не легче, лежа на смертном одре, сознавать, что вы жалеете, как прожили свою жизнь. За годы работы у меня было еще много пациентов, кроме тех, о которых я поведала в книге. Среди всех сожалений, высказанных ими, чаще других звучало именно это. «Как жаль, что мне не хватало смелости жить так, как хотелось мне». Джон, сожалевший, что слишком много работал, тоже был не один. Об этом говорили очень многие умирающие. В свои последние недели, сидя на балконе с видом на гавань, Джон мучился от чувства вины. Нет ничего плохого в том, чтобы любить свою работу. Это можно и нужно. Но в жизни дорог баланс. Вот почему в ней должно быть еще что-то важное. Я до сих пор вспоминаю, как Джон тяжело вздыхает, думая о принятых им решениях. Слушая, как Чарли говорит о радостях простого образа жизни, я невольно соглашаюсь с его мудростью и опытом. По-настоящему важно только то, какой вы человек, а вовсе не то, чем вы владеете. Умирающие это знают. Их имущество под конец жизни теряет всякий смысл. Что о них думают другие, чего они добились в материальном смысле, эти мысли им даже не приходят в голову. В итоге людям важно лишь то, подарили ли они счастье своим близким и проводили ли время с ними за любимыми занятиями. Многие также беспокоятся о своих родных и особенно о том, чтобы, когда пробьет час, они не испытали тех же сожалений. Будучи свидетелем многих исповедей умирающих, я никогда не слышала сожаления о том, что человек не купил каких-то вещей или не приобрел какую-то собственность. Ни единого раза. Мысли умирающих заняты тем, как они прожили свою жизнь, чего добились и удалось ли им принести пользу другим, будь то родные, общество или кто-то еще. Вещи, которые кажутся вам необходимыми, иногда как раз удерживают в ловушке несчастья. Простота поможет изменить такую ситуацию. Простота и отказ от желания самоутверждаться за счет вещей или оправданных ожиданий других людей. Риск требует отваги. Однако мы не можем контролировать все. Даже если будем оставаться в обстановке, безопасной на первый взгляд, она не гарантирует еще, что суровые жизненные уроки обойдут нас стороной. Они падают, как гром среди ясного неба, когда их меньше всего ждешь. Но точно так же приходят и неожиданные подарки к тем, у кого хватает смелости следовать своему сердцу. Часики уже тикают, отсчитывая срок каждого из нас. Только вы решаете, как вам провести оставшиеся дни. Как хорошо понимала Перл, течение жизни само приносит нам необходимое. Она верила, главное — найти свое предназначение, выполнять свою работу, какой бы она ни была, с положительными намерениями и никогда не браться за нелюбимое дело из страха остаться без денег. Нужно учиться не бояться жизни и не пытаться контролировать то, когда и каким образом вы получите желаемое. «Годы летят слишком быстро», — говорила Перл. «Это действительно так. Кто-то из нас проживет долго, а кто-то нет. Но если в отпущенное вам короткое время вы успеете познать счастье и самореализацию, то в неизбежном конце ни в чем не придется раскаяться. К несчастью, многие взрослые лишены способности выражать свои чувства. Умирающие часто сожалеют о том, что так и не научились этому. Например, Йозеф. Он хотел рассказать родным о своих чувствах, но не знал, как их выразить. Это изводило больше всего и стало его главным сожалением в жизни. В итоге он умер, понимая, что близкие так и не узнали его по-настоящему. У иных моих пациентов, которые тоже таили свои чувства, развились заболевания, вызванные невысказанной горечью, мучившей их. Чем больше вы практикуетесь в любом деле, тем лучше у вас получается. Так что наберитесь смелости и начните с небольших шагов. Постепенно вам станет легче выражать свои чувства. Вы даже начнете получать удовольствие от честности. Вы никогда не сможете контролировать реакцию других людей на свои слова. Но помните, какой бы ни была первая реакция собеседника, в конечном итоге честность выведет ваши отношения на новый, куда более здоровый уровень. Если нет, то вы окончательно избавитесь от нездоровых отношений и выиграете в любом случае. Никому не дано знать, сколько времени отведено ему или его близким. Если не хотите до самой смерти мучиться горькими сожалениями, прямо сегодня расскажите всем, кого любите и цените, о своих чувствах. Как говорила милая Джуд, вина отравляет оставшиеся нам годы. Когда привыкнете высвобождать свои чувства, вам это понравится. На самом деле ничто не мешает вам, кроме страха перед реакцией других людей. Так что пока не поздно, отбросьте его и осмельтесь открыть всю полноту и уязвимость вашего прекрасного сердца. Если вы уже страдаете от чувства вины, потому что не успели сказать о своей любви и уважении кому-то, кто умер, пришло время простить себя. Цепляясь за чувство вины, вы не уважаете собственную жизнь. Пришло время проявить к себе нежность и доброту. Да, вы совершили ошибку, но теперь изменились. Сострадание к человеку, которым вы были раньше, вот первое зерно доброты и первый шаг к прощению. Если окружающие не реагируют очевидным образом на вашу откровенность, это не значит, что они вас не слышат или что вы зря высказались. Вспомните Нэнси, страдавшую от болезни Альцгеймера. В моей жизни было немало отношений, преобразившихся благодаря настойчивой политике доброты и честности. Мне долго казалось, что меня не слышат, но по прошествии времени, когда люди созревали для разговора, становилось очевидно. Они впитывали каждое мое слово. Впрочем, в итоге это было не главное. Я нашла в себе смелость честно делиться с другими своими эмоциями, и сознание этого наполняло меня умиротворением. Если бы кто-то из нас внезапно умер, мне не пришлось бы страдать от чувства вины. В моей жизни не осталось никого, кому я не сказала бы о своей любви, даже если они не могли ответить мне тем же. Откройте людям свои чувства. Жизнь коротка. Разыскав подругу Дорис, я исполнилась огромной радости и удовлетворения. Когда она рассказала мне о том, как жалеет, что растеряла друзей, я еще не знала, как часто мне придется слышать те же сетования от других пациентов. Сегодня, пережив все, что выпало мне на долю, я знаю, что ни за что бы не справилась с этим без своих старых и верных друзей. Сожаление Дорис мне теперь понятно еще глубже. Друзья есть почти у всех. Но когда доходит до дела, не все готовы поддержать нас в самые тяжелые времена. Например, когда мы умираем. Друзья понимают нас и многое знают. Думая о прожитой жизни, мои пациенты скучали по друзьям, с которыми могли бы вместе вспомнить прошлое. Судьба бросает нас в водоворот событий, и друзья отходят на второй план. Люди появляются и исчезают. Но те, кто по-настоящему важен, те, кого вы больше всего любите, стоят того, чтобы уделить время и силы сохранению отношений. Именно они будут рядом в самый нужный момент, точно так же, как вы будете рядом с ними. Даже телефонный разговор с другом способен придать человеку силы в трудный момент, когда физически быть рядом невозможно. Элизабет смогла обрести покой перед смертью, потому что друзья простили и приняли ее после многих лет алкоголизма. В такие моменты важны только любовь и отношения, больше ничего. Но не всем удается найти перед смертью утраченных друзей, поэтому лучше не терять их вовсе. Никто не знает, что ждет впереди, и когда вам вдруг понадобится чья-то рука. Так что пока это время не пришло, наслаждайтесь общением с друзьями в нынешней жизни. глядя, как желающие поддержать Гарри записываются в очередь, чтобы повидаться с ним. Я окончательно убедилась в том, как важны друзья под конец дней. Мрачны и печальны они для близких, но умирающий человек тянется получить как можно больше приятного в отведенное ему время. Друзья скрашивают его печаль, и это делает человека счастливым. Неважно, умираете вы или нет, именно друзья вызовут у вас улыбку даже в худшие моменты. Искренне признавшись, что не позволяла себе быть счастливой, Розмари смогла куда радостней прожить оставшееся ей время. Она не верила, что заслуживает счастья, потому что думала: «Я не оправдала надежд семьи». Сделав сознательный выбор, она научилась впускать счастье в свою жизнь. Последние недели жизни ее улыбка сделалась просто сияющей. Чтобы быть счастливыми, нужно ценить каждый шаг на своем пути. Размышляя об оставшемся ей времени, Кэт жалела, что упустила много прекрасных моментов, потому что слишком сосредоточилась на результатах, забывая радоваться процессу. Мы постоянно ждем подходящих условий для счастья, но все обстоит ровно наоборот на самом деле. Нужные условия возникают, когда счастье мы уже обрели. Хотя не всем и не всегда удается каждый день наполнять счастьем, мы все можем настроить ум на его волну. Даже когда грустно, попробуйте замечать и дорожить чем-то прекрасным. Такое упражнение не раз помогало мне восстановить утраченное спокойствие. Ум причиняет глубокие страдания, но обуздав его и научившись использовать, можно с его помощью создать для себя замечательную жизнь. У каждого из нас есть причины жалеть себя. Каждому довелось страдать. Но жизнь ничего не должна нам. Единственный наш должник — это мы сами. По максимуму используйте дарованную жизнь, оставшееся время, и не забывайте благодарить судьбу. Примите факт, что судьба всегда будет преподносить вам уроки, и что одни из них будут болезненными, а другие — радостными. Это позволит вам достичь внутреннего баланса. Такое восприятие мира сделает счастье сознательным выбором, и бушующие волны житейского океана перестанут казаться такими бурными. С опытом и мудростью приходит умение нестись на гребне даже тех волн, которые когда-то могли бы вас уничтожить. Кроме того, нет ничего плохого в том, чтобы дурачиться и шалить. Расслабьтесь. Ни алкоголь, ни наркотики не нужны для веселья. Нет такого закона, который обязует взрослых всегда быть серьезными и никогда не дурачиться. Если вы слишком строго относитесь к жизни и слишком беспокоитесь, что о вас подумают другие, и это мешает вашему счастью, то в конце дней вам придется о многом пожалеть. Разумеется, ваше счастье напрямую зависит от взгляда на саму жизнь, что и подтвердил мне Ленни. Несмотря на все выпавшие ему страдания, он сосредоточился на позитивном и считал, что прожил хорошую жизнь. Ваша жизнь способна полностью преобразиться точно так же, как привычный вид из окна, но если вы сосредоточитесь на ее положительных, а не плохих сторонах. Только вы решаете, как воспринимать свою жизнь. Лучший способ изменить взгляд — это благодарность, умение заметить и по достоинству оценить хорошее. Несмотря на то, что умирающие пациенты делились со мной многочисленными сожалениями, в конце концов каждый из них обрел покой и умиротворение перед смертью. Кому-то не удавалось простить себя до самых последних дней, но перед тем, как уйти, они все же справились с этой задачей. Многие перед смертью пережили целую гамму эмоций — отрицание, страх, гнев, сожаление и, самое тяжелое, ненависть к себе. Но многие в свои последние недели, вспоминая прошлое, испытывали любовь и радость. Перед самым концом все мои пациенты сумели смириться с неизбежным и принять тот факт, что их время пришло. Они простили себя за все, что не успели сделать, и за все совершенные ошибки. Но многим из них было насущно необходимо, чтобы другие люди сделали выводы из их ошибок. Все они посвятили достаточно времени тому, чтобы поразмыслить над своим путем. Люди, которые уходят внезапно, такой роскоши не имеют. А ведь многие из нас попадут в их число. Очень важно прямо сейчас задуматься над тем, как вы живете, потому что перед смертью может и не хватить времени на то, чтобы все обдумать и обрести покой. Уйти, зная, что искал счастье не там, где надо. Оно постоянно ускользало из рук, манило близостью, но не давалось, ведь для него всегда чего-то не хватало. Уйти, зная, что не изменил направление поисков в нужный момент? Умиротворение, которое мои любимые пациенты обрели перед смертью, доступно каждому из нас прямо сейчас, и нет никакой необходимости дожидаться последних дней. У вас есть возможность изменить свою жизнь, быть отважным и жить так, как подсказывает сердце, так, чтобы умереть без сожалений. Доброта и прощение — вот прекрасная отправная точка. Будьте добры не только к другим, но и к себе. Для этого вам понадобится простить себя, иначе вы лишь будете питать зерна сорняков в своей душе, как когда-то делала я, слишком жестко себя оценивая. Простив себя, относясь к себе с добротой, вы ослабите эти зерна. Их место займут полезные ростки, которые постепенно окрепнут, вытеснив сорняки. Смелость, необходимую вам для того, чтобы изменить жизнь, куда проще найти, если вы добры к себе. Перемены к лучшему потребуют времени, так что запаситесь терпением. Каждый из нас — потрясающая личность, чей потенциал не ограничен ничем, кроме собственных мыслей. Мы все удивительны и прекрасны. Задумайтесь о факторах, повлиявших на вас, и о генетике, и об окружении. Вы уникальны, ни на кого не похожи. Весь жизненный опыт, как хороший, так и болезненный, также отличает вас от остальных людей на этой планете. Вы уже уникальны. Вы уже необыкновенны. Пришло время осознать собственную ценность, равно как и ценность других людей. Отложите свои мнения в сторону, никого не осуждайте. Будьте добры к себе и окружающим. Никто из нас не был на месте другого человека, не жил его жизнью, не видел мир его глазами. Так что мы не можем судить о том, кто сколько страдал. Проявите к людям немного сочувствия, и оно обязательно окупится. Когда вы милосердны к другим и никого не осуждаете, вы проявляете милосердие и к себе, потому что сеете в своем сердце зерна добра. Простите себя за то, что винили других в ваших несчастьях. Научитесь относиться к себе нежно, принимая свою хрупкость и человечность. Простите и тех, кто винил вас в своих несчастьях. Мы все люди. Многим случалось говорить и делать вещи, которые можно было сделать куда добрее. Жизнь очень кратка, и мы можем прожить ее до конца без сожалений. Но нужна смелость, чтобы прожить ее правильно, чтобы чтить тот путь, которым вам предназначено пройти. Выбор за вами, и только вы будете пожинать его плоды. Цените то время, которое осталось, отдавайте должное всему хорошему, что выпало вам в жизни, особенно себе самим, удивительным и прекрасным созданием. Улыбайся и знай. Глядя на свою жизнь сегодня, я все еще иногда поражаюсь. Та жизнь, о которой я мечтала с каждым днем, становилась все ближе к реальности. Я стала той самой женщиной, которую себе воображала. И все это благодаря смелости, стойкости, дисциплине и желанию научиться любить свое собственное сердце. Жизнь действительно может быть простой и радостной. Она может течь легко и непринужденно. Более того, чем дольше я расту, принимая как должное все, что со мной происходит, тем проще и гармоничнее становится моя жизнь. В самый темный период меня очень поддерживала одна коротенькая фраза: «Улыбайся и знай». Однажды у меня был особенно сложный день. Прежние шаблоны мышления пытались взять надо мной верх, убеждая, что я не заслуживаю того, о чем мечтаю. С ними сражался мой новый образ мыслей, успокаивая меня и говоря, что это не так. Я помолилась о том, чтобы получить простое и ясное наставление, которое легко было бы запомнить и использовать в трудный момент. Мне нужна была поддержка, чтобы не терять сил и надежды, и ко мне пришли два слова: «Улыбайся и знай». Я записала эти слова на листки бумаги и развесила их по всему дому. Каждый раз, проходя мимо одного из листков, я вспоминала о данном себе обещании, улыбалась и знала, что этот сложный период закончится. Когда человек улыбается, ему куда легче верить и быть сильным, так что каждый раз мое настроение автоматически улучшалось. Читать эти слова и не улыбаться было бессмысленно, потому что именно улыбка помогала мне знать: все будет хорошо. Поэтому я каждый раз улыбалась. Позже я добавила к этим словам еще два: «Благодари и знай». Это было напоминание благодарить жизнь за все хорошее заранее, с уверенностью, что оно придет ко мне. «Улыбайся и знай, благодари и знай». Эти слова стали моей мантрой, и каждый день я старалась улыбаться и знать. При этом я полностью доверялась своей вере, и меня сама собой переполняла благодарность. Мои молитвы, мечты и намерения уже были услышаны. Мне оставалось только улыбаться и знать, только благодарить и знать. Разумеется, я улыбалась поэтому куда чаще, чем обычно. Бывали, конечно, времена, когда мне не хватало сил обратиться к мудрым словам, например, в тот последний день полного отчаяния. Но этот момент радикального принятия стал для меня точкой невозврата. Действительно, я больше не могла жить с грузом боли из прошлого, так что в некотором смысле была права. Мою жизнь в том виде, в каком я ее знала, нужно было закончить. Но мне не пришлось умирать физически. Умерла только старая я, в духовном плане. Мои прежние представления о себе не пережили яркого света моей собственной любви. Новая жизнь, которая незаметно развивалась внутри меня годами, наконец могла родиться на свет. Когда я улыбалась и знала, мне казалось, мечты мои реальны. Они все больше становились частью меня. Вот почему возможности широко распахнули передо мной двери, когда мне удалось, наконец, осознать свою ценность. Мечты лишь ждали, пока я позволю им осуществиться. Поэтому с сердцем полным радости я открылась потоку жизни, и перемены к лучшему не заставили себя ждать, как в личной сфере, так и в профессиональной. Через некоторое время я получила лучший рождественский подарок в жизни. Мои милые, дорогие родители предложили мне отметить Рождество веганским семейным ужином. Больше 20 лет я даже и не мечтала о таком ужине, поэтому их слова повергли меня в счастливый шок. Веганское Рождество оказалось настолько простым и естественным, что мы все согласились. Это был один из наших лучших праздников. Пока мы с мамой в четыре руки резали овощи, шутя и смеясь, папа ставил нам музыку. На весь дом звучали песни кантри из 1950-х годов, а мы болтали, хохотали и готовили настоящий пир. Это был радостный и легкий день. Моя карьера продолжает развиваться, принося мне удовлетворение и наслаждение. Хотя любимую работу можно найти и по найму, мне лучше всего подходит работать на себя. В конце концов, именно к этому я всегда и стремилась. Жить так, как мне хочется, в том числе в профессиональной сфере. После того, как я вступила в новый период, у меня появилась новая ясность и мотивация. Но я не растеряла и полезные старые привычки, включая самодисциплину. У меня завязались новые знакомства. Я то и дело ходила на встречи. Вдохновение и идеи лились из меня рекой. Вернувшись в мир, я была переполнена воодушевлением и, не покладая рук, создавала оригинальные возможности. Через новых знакомых я устроилась вести уроки музыки для бедных. Снова стоять перед классом и быть самой себе хозяйкой просто замечательно. И, разумеется, преображение учеников было мне огромной наградой. Я слишком долго занималась серьезной и печальной работой, так что теперь пришло время радости. Я сочинила представление для детей до 5 лет. Смотреть, как эти восхитительные, ничем не стесненные маленькие люди танцуют и прыгают под мои новые песни, было чистым наслаждением. На меня также посыпались предложения о написании текстов, и к тому же я создала целый альбом песен для взрослых. Просто поразительно, на что мы оказываемся способны в творческом и физическом плане, когда нас ничего не сдерживает. Популярность моего блога продолжала расти, и через него все больше людей узнавали о моей работе. Я также придумала множество веселых и позитивных надписей для футболок, сумок и наклеек на машины, опираясь на цитаты из своих песен и статей. Все идеи, что приходили мне в голову, сопровождались мотивированными действиями. Сегодня мои осенние ночи согревает замечательный мужчина. Обнимая его, я улыбаюсь тому, как сильно может измениться жизнь. Он прекрасный человек. Нам обоим многое пришлось пережить и отпустить, прежде чем мы нашли друг друга, но мы идеально совпали по времени. Теперь я смотрю на жизнь совершенно по-новому. Я продолжаю помнить о жизненных циклах. Безусловно, я многое узнала о смерти через других людей. Но я кое-что узнала и о собственной смерти, увидев, как умерла прежняя я. Это была смерть духовная, смерть той личности, что контролировала меня несколько десятков лет. Она была одновременно и рождением нового духа, который я всегда в себе подозревала, которым мечтала быть. Такой исход был болезненным, но он освободил меня от оков прошлого, от ненужного груза и всего, что сдерживало меня, не давая расти. Теперь, когда настоящая я свободна жить без ограничений, я продолжаю развиваться, превращаясь в личность, которой мне и было предназначено стать. Делясь с другими тем, что у меня есть, я узнаю эту женщину и люблю ее. Люблю ее отвагу, люблю ее сердце, люблю ее творческий потенциал. Люблю ее ум, люблю ее тело, люблю ее доброту. Я люблю ее всю целиком. Жизнь движется в следующих направлениях. Я получила лучшее в мире напоминание о других новых начинаниях. Во мне растет малыш, неповторимая бесценная жизнь. Мне выпало счастье стать матерью. Мой живот увеличивается, все тело наливается божественным чудом женственности, и я испытываю блаженство и невероятную благодарность за возможность пережить этот опыт. Моя прежняя личность с ее изолированностью, грустью и безнадежностью кажется полузабытым сном. Вновь и вновь я думаю о том, сколько событий способна вместить человеческая жизнь. Слава Богу, я не покончила с собой, как хотела в какой-то момент. Слава Богу. Связь между мной и ребенком крепнет с каждым днем. Мне повезло, и я прекрасно чувствую себя с самого первого дня беременности. Она для меня наслаждение, и скоро я стану проводником для новой души, которую буду оберегать, пока она не сможет самостоятельно лететь, куда захочет. Безусловно, в жизни немало смертей и окончаний, но в ней также немало рождений и начинаний. Я благодарна за возможность близко узнать и то, и другое в буквальном и в символическом смысле. Каждый раз, как я окуналась в неизвестность, происходило совсем не то, чего я ожидала. Но в конечном итоге все было к лучшему. Вера — это мощная сила, способная приносить нам потрясающие подарки. Отказаться от ограничений, перестать контролировать течение жизни — лучшее, что вы можете для себя сделать. Удивительно, что многим людям, так же, как и мне, сложнее всего не позволить жизни течь своим чередом, а научиться получать от нее дары — поверить в то, что мы их заслуживаем. Большинство чудесных событий, которые происходили со мной, были связаны с другими людьми. Мы куда теснее сопряжены друг с другом, чем нам кажется. Мы играем в жизни друг друга куда более важную роль, чем нам известно. Учиться получать подарки совершенно необходимо, если вы действительно хотите увидеть свои мечты воплощенными в реальность. Любой человек, который по природе лучше умеет отдавать, чем брать, знает, что это громадное удовольствие. Но если вы отдаете, не позволяя себе ничего получать в ответ, вы не только нарушаете равновесие и блокируете естественное течение жизни, но и лишаете других радости вам помочь. Поэтому позволяйте людям что-то делать для вас. Только гордость и низкая самооценка мешают нам принимать помощь. Каждый, без исключения человек, достоин этой радости. Если вы один из тех людей, которые не умеют помогать другим, то продолжайте практиковаться. Просто пробуйте отдавать, ничего не ожидая взамен. Вам понравится. Помогайте просто из удовольствия сделать что-то для других. Если вы помогаете, ожидая чего-то в ответ, или помогаете, а потом в гневе напоминаете об этом людям, это не настоящая помощь. Ждать, что добро вернется к вам, тоже не идеально. Отдавать другим что-то просто ради того, чтобы отдавать, будь то любовь, доброта или действие, вот в чем истинная радость. И да, те, кто отдает что-то другим именно таким образом, получают свое вознаграждение, но не всегда сразу и не всегда так, как им представляется. Изменить мир вокруг возможно. Улучшая собственную жизнь, работая над тем, чтобы жить без сожалений, мы естественным образом улучшаем и жизнь каждого из окружающих. Устранить социальное разделение и враждебность, которое мы породили в обществе, возможно. Быть счастливыми возможно. Работать над тем, чтобы умереть без сожалений, пока мы еще живы и здоровы, возможно. Мы все бесконечно хрупки, как шары из тонкого стекла. Представьте себе лампу накаливания, окруженную круглым плафоном. Современная энергосберегающая лампочка выглядит иначе, но можно представить и ее. Итак, внутри у нас как будто хрупкий стеклянный шар, а из него исходит прекрасный свет, способный рассеять любую тьму. Приходя в этот мир, мы сияем ярко, излучая свет и счастье. Люди поражаются нашей красоте. Мы растем, и вот в нас начинает лететь грязь. Она не имеет к нам отношения, потому что принадлежит тем, кто ее швыряет, но их это не останавливает. Через какое-то время в нас начинает лететь грязь не только от родных, но и от школьных друзей, коллег, общества и просто случайных встречных. На каждого это влияет по-разному. Кто-то становится жертвой, кто-то агрессивным, кто-то надолго впитывает обиды, а другие легко забывают о них. Независимо от того, как мы воспринимаем эту грязь, она мешает нашему естественному свету и доброте сиять в полную силу. Получая удары со всех сторон, мы решаем, что наши обидчики, наверное, правы. Тогда мы присоединяемся к ним, начиная уже сами в себя швырять грязь. Почему бы и нет? Ведь не может быть, чтобы все, кто нас атакует, ошибались. К тому же, если мы замараны, то почему бы нам не замарать других? Пожалуй, так мы и поступим. Время идет, и вот наш свет совсем не просачивается наружу через грязь. Часть ее набросали на вас другие, а часть — вы сами. Затем в один прекрасный день вы вспоминаете, что у вас внутри когда-то сиял прекрасный свет. Но вы уже так давно живете в темноте, что едва помните о нем. Изредка вы ощущаете его, когда остаетесь наедине с собой. Теплое свечение никуда не делось, несмотря на окружающую его тьму. Вы понимаете, что лучше бы вновь засиять. Хотите вспомнить, кем были до того, как к вам пристала чужая грязь или ваша собственная. Вы говорите, что с вас хватит. Вы больше не позволите никому швырять в себя грязь. Людям это не нравится, но вы настроены решительно. Потихоньку, очень осторожно, вы начинаете избавляться от всего, что на вас налипло. Но делать это следует осторожно, потому что под толстым слоем вы невероятно хрупки. Если поспешите или будете слишком решительны, то сломаетесь и больше никогда не увидите свой свет. Поэтому вы медленно и терпеливо очищаетесь. Наружу прорывается лучик света, и вы вспоминаете свою прежнюю красоту. Вам это нравится. Но тут в вас снова метит грязью, и вам приходится начинать сначала. Вы вытираетесь, а потом очищаетесь еще немного. Внезапно от увиденного вам становится страшно, и вы поспешно снова забрасываете себя грязью. Вы этого не заслужили. Пожалуй, стоит прикрыть сияние новым слоем. Но свет внутри вас уже вырвался на волю, и теперь начинает сиять все ярче. Он хочет, чтобы его видели другие. С каждым лучом света, который прорывается из вас наружу, вы чувствуете себя все лучше. Вы представляете, как это здорово — освободиться от того, что давит на плечи. Вы также начинаете понимать, сколько всего взвалили на свои плечи окружающие, и в вас пробуждается сострадание. Вы решаете, что отныне больше никого не станете поливать грязью. В конце концов, как нам засиять, если мы только и делаем, что очерняем самих себя и друг друга? И вот вы очень осторожно работаете над собой и осторожно стираете с себя грязь, терпеливо и понемногу. С каждым новым лучом света вы чувствуете радостное волнение, прикасаясь к своей внутренней красоте. Порой вы испытываете соблазн уступить привычке и разочек полить грязью себя или других. Но теперь вы видите тонкие лучи света, исходящие из вас, помогающие и другим стать смелее. Теперь и они начинают очищаться. Им тоже приходится продвигаться очень аккуратно, ведь мы все такие хрупкие и ранимые, нас легко сломать. Вам хочется помочь другим, но они должны справиться сами. Никто, кроме них, не знает, сколько они способны вынести. Вы можете рассказать другим, какими методами справились со своей грязью. Но выполнить эту работу им предстоит самим, в своем темпе и в своей манере. И, конечно же, не всем хватит смелости или силы очиститься за один раз. Поэтому будьте терпеливы, сочувствуйте людям и уважайте их. Ведь теперь вы понимаете, какой болезненный и пугающий опыт они переживают. Вам нравится быть собой. Это непривычное чувство, и вам оно по душе. Вы навсегда отказываетесь поливать себя грязью, потому что начинаете любить ту красоту, которая вам открылась. Теперь из вас во все стороны исходят лучики света. Но некоторые особенно старые и стойкие пятна все еще никуда не делись. За прошедшие десятилетия они впитались в вас и вовсе не спешат вас покинуть. Чем ближе вы к очищению, тем осторожнее нужно продвигаться, тем упрямее грязь, с которой приходится работать. Вы уже потратили много сил и очень устали. Определенно, вы теперь гораздо лучше, чем раньше. Вероятно, этого хватит. Ведь можно спокойно жить дальше с этим последним слоем грязи и светить так, как получится. Но свет тоже силен и решителен. Он хочет, чтобы вы сияли на полную мощность. Он придает вам сил, и вы приступаете к последним пятнам. Наконец, работа окончена, и ваше сияние поражает окружающих, включая вас самих. Вы не представляли, что можете быть столь прекрасны и светиться так ярко. Теперь, когда вы проводите время с другими, они тоже хотят быть ярче, потому что ваша красота напоминает им о собственном потенциале. Некоторые считают, что выпустить на волю свой свет слишком трудно, поэтому они сбиваются в кучки в темноте, пытаясь убедить друг друга и сами себя, что им так даже больше нравится. К чему стараться, когда мы уже давно привыкли жить со своей грязью? «Мне и так хорошо», — говорит такой человек, «и я планирую и дальше поливать окружающих. Вот прямо сейчас пойду и начну швырять грязь в эти яркие огни, которые кажутся такими счастливыми. Как они смеют наслаждаться жизнью?» И вот они собирают как можно больше грязи и начинают атаку. Они предпочитают нападать стаей, однако им плохо видно, куда целиться, потому что вокруг слишком яркий свет. Выбрав несколько сверкающих мишеней, которые уже почти полностью очистились, они начинают усиленно поливать их грязью. Но она не пристает. Что произошло? Ведь раньше она приставала к ним так легко. Несмотря на то, что свет столько лет скрывался под темным слоем, внутри он продолжал расти. Теперь он сияет с такой теплотой и яркостью, что никакая грязь к нему больше никогда не пристанет. Она лишь скользит по поверхности, не оставляя и следа. Свет прекрасный, немеркнущий, скрывается у нас внутри. Но понадобится терпение и нежность к себе, чтобы избавиться от всей той черноты, которую вы носите на себе десятки лет. Очищая каждый маленький пятачок, вы увидите, как через него светит ваше истинное «я». Смелость и любовь понадобятся вам, чтобы в конце жизни не пожалеть о том же, о чем жалели мои умирающие пациенты. Выбор всегда за вами. Нечто внутри вас знает, что нужно делать, и будет вести вас шаг за шагом, как свет, который хочет сиять ярко и радостно. Будьте собой, найдите равновесие, говорите искренне, цените любимых и позвольте себе быть счастливыми. Если вы это сделаете, то отдадите должное не только себе, но и всем тем, кто провел свои последние дни в тоске, потому что не имел смелости следовать этим правилам. Выбор за вами. Ваша жизнь принадлежит только вам. Когда вы сталкиваетесь с трудностями и не представляете, как с ними справиться, как обрести мир в отношениях, где взять необходимые связи, как достать денег на задуманное, просто помните, чего хочет ваше сердце, то само хочет к вам прийти. Иногда нужно просто не мешать. Сделав все, что можете, расслабьтесь. Не мешайте себе. Затем выпрямитесь, расправьте плечи и с любовью и глубоко вдохните. Идите вперед, гордясь тем, кто вы есть, веря и чувствуя, что ваши молитвы были услышаны, что вы заслужили желаемое и что оно уже на пути к вам. И не забывайте одну маленькую фразу. Улыбайтесь и знайте. Просто улыбайтесь и знайте.